Глава 14. В селении Корта епископ, окончив обедню, отслужил молебен и окропил грузинские войска святой водой. Все были уверены, что войска князей Иристовых отправятся в Имеретию. Но в ту же ночь Элисбар и Шалва изменили путь и незаметно направились к Кахетии. В дороге встретили их аракцы, народ все отборный. Во главе их с иконой святого Георгия в руках шел священник Кирилл. Осторожно и быстро они перевалили через горный хребет и спустились в Ахметы, где Бидзина Чалакашвили встретил их с большим отрядом своих людей. Тут Бидзина, как главный начальник Соединенных войск, разделил их пополам, одну половину оставил при себе, а другую, разделив ее еще на множество малых партий, направил в различные стороны, с тем, чтобы в назначенный день и час они напали врасплох на персиян. Была безлунная ночь. Первые петухи пропели, и все было еще объято сном. Только гул горных потоков далеко разносился по окрестностям. На обоих берегах Алазани поднялось пламя и объяло жилище улусов, осветив заревом весь небосклон. С криками бросились грузины на врагов, и пошла страшная резня. Воздух огласился воплями, рыданиями, плачем. Отряд Баши-Ачука бросился на татар и начал их крошить. В то же время аракцы оцепили Бактрион. Пшавахевсуры ворвались в крепость и все предали истреблению. Али Кулихан, получив сведения о происшедшем, выслал всю свою конницу под командой Абдушахиля навстречу грузинским войскам. Но вскоре случилось нечто неожиданное и невероятное. В узком горном проходе грузины настигли персидскую конницу, заперли ее со всех сторон и принудили положить оружие. Самого Абдушахиля взяли в плен. Говорили, что это произошло потому, что Абдушахиль, наперекор чужим советам и будто бы для сокращения пути, ввел конницу в такую узкую западню, где им невозможно было развернуться и где нельзя было произвести никакого движения. В то же время грузинские войска, находившиеся за прикрытием, окружили персиян, отрезали им путь к отступлению и почти плененных стали рубить. Получив это известие, Али Кулихан приказал уведомить о том же князя Джандиери. Но пришлый всадник сообщил, что Джандиери изменил и со своими грузинами перешел на сторону Чалакашвили. Ошеломленный этим известием, Али Кулихан долго не мог проронить ни одного слова и, наконец, пробормотал: «Кто же говорил про Чалакашвили, что он в параличе, а Джандиери — наш верный раб? Ах, геуры, теперь-то я вижу, что вы такое! Но уже поздно!» «Коня!» — вскричал хан, вскочил на него и помчался с такой быстротой, что спутники едва поспевали за ним. Он в ту же ночь выехал из Кахетии и спустя несколько дней благополучно достиг Персии. Остались персияне в Кахетии без полководца, беспомощные. Кто вчера был верен персиянам и враждовал со своими, сегодня превратился в защитника Отечества. И в течение нескольких недель Кахетия совершенно очистилась от персиян. Заколоченные двери церквей и монастырей растворились, из колоколен снова стал раздаваться благовест. Стали устраивать крестные ходы, Всякий от мала до велика, женщины и мужчины, слабый и сильный, все в один голос славили Господа Бога и восхваляли своих героев. На устах всех были имена Шалвы, Бедзины и Элисбара. Радость и ликование Кахетии сообщалось и Карталинии, где царствовал Вахтанг. Но Шахнаваз будто бы был возмущен. Как, мол, посмели эристовы быть неверными мне и изменниками великого шаха? Когда до Шах-Аббаса дошли все подробности восстания, то он послал гонца к гаджинскому хану. «Дарю тебе Кахетию. Иди и опустоши ее». Гаджинский хан благодарил шаха за такую милость, но признался ему, что если не будет из Персии помощи войсками, то с кахетинцами я никак не могу справиться и только посрамлю персидское оружие, вступив с ними в бой. В то же время шах получил письмо из Грузии от Шахнаваза, который писал, соболезнуя о случившемся и о том, что победа кахетинцев возбудила также карталинцев. «Эристовы отстранились от меня, не признают меня. Явите милость, пришлите мне отряд ваших непобедимых войск, чтобы я мог привести в повиновение непокорных и заставить их раскаяться в измене вам. К этому я должен прибавить, что последние победы грузин вызвали во всей стране такой подъем духа, с которым весьма трудно бороться». Шах-Аббас перечитал это письмо, скомкал его и швырнул на пол. «И он то же самое пишет», — проговорил шах гневно. «Больше войска! Они думают, что мои войска существуют только для борьбы с грузинами. Нет, теперь не время. Впоследствии я задам им». И отослал он ответ с Муртазули-ханом грузинскому царю. Письмо было полно лести. Шах его благодарил за верность и покорность, но советовал быть осторожнее. «Правда, кахетинцы не должны были решиться на такое дело», — писал хитрый шах. «Но, как сообщают мне, виновными оказались тамошние правители. Вопреки нашему желанию, они, как оказалось, ввергли страну в большую нужду, и кахетинцы были принуждены так поступить. Буду ждать от тебя расследования этого дела и подробного донесения. При этом поручаю тебе доставить ко двору моему этих молодцов. Я хочу лицезреть их, и, как помилованных мною, желаю расспросить обо всем, не с гневом, а с лаской. Клянусь солнцем моим и бородой самого Магомета, что они здесь будут приняты с должным почетом, и никто из них не вернется к себе неудовлетворенным. В противном случае, если этой моей милости они не оценят и еще раз окажут неповиновение, тогда клянусь всемогущим вседержителем, что за это незаслуженное оскорбление я взыщу не только с Кахетии, но и со всей христианской Грузии. И если я не сумею этого выполнить, то потомству моему оставлю в завет осуществить мое желание». Раза три перечитал Вахтанг эти угрозы. Грустно улыбнулся и подумал: «Такого ответа я и ждал на мое письмо. Мы оба с тобой выросли в одной и той же берлоге. Знаю я тебя, Шах-Аббас. Не сумел ты сыграть роли льва, а теперь хочешь в лису превратиться. Но Бог милостив, быть может, и это не удастся тебе».